Матерь Агни-йоги. Как бы ни складывалась жизнь, идти через нее все же надо. Надо идти. И надо пройти. Вопрос только в том, как. Не лучше ли, приняв неизбежность, встретить ее достойно? Астрал мириться не хочет, ему желательно вибрировать на все. И переживать, теряя самообладание, сдержанность и спокойствие. Следовательно, проходить через жизнь надо спокойно, сдержанно и в равновесии полном. Другого выхода из трудностей жизни нет. Встречать волны жизни будем достойно.